Однако он быстро возразил. «Все не так мрачно, как может показаться. Мы с Джемаймой спорили о пари относительно наших алиби, а это неизбежно привело к разным предположениям, касающимся этого специалиста по цветам». Понимающе промычал Дейл, все еще глядя на Джемайму. «Ясно». Он состроил капризную мину. «Видите ли, Джемайма, по-моему, эта теория несколько приелась. К тому же это не самый приятный предмет для беседы, не так ли? Как вы полагаете, э?» Розовое смущение. Джемайма холодно ответила: «Вы совершенно правы». «Вот и умница», — сказал Обин Дейл и потрепал ее по плечу. Тим пробормотал, что пора пить чай, и решительно увлек Джемайму на правый борт. Там он с облегчением дал воле гневу. «Господи, что за чудовищный тип!» — взорвался он. «Какое вопиющее благодушие! Какая неслыханная учтивость! Какое неописуемо фальшивое дружелюбие!» «Да ничего», — сказала Джемайма. «Ему же нужно на ком-то практиковаться. Если честно, как не тошно мне в этом сознаваться. По существу он прав. Думаю, воображение у меня действительно не в меру разыгралось». Тим по-петушиному склонил голову на бок и посмотрел на нее сверху вниз, очень похоже копируя Обина Дейла. «Вот и умница», — сказал он сладким голосом и потрепал ее по плечу. Джемайма по достоинству оценила его шутку и, казалось, заметно повеселела. «Конечно», — сказала она, — «на самом деле я не думаю, что с нами плывет убийца, это просто блажь». Она подняла на Тима глаза. «Джемайма!» — с чувством проговорил он, беря ее руки в свои. «Не надо!» — быстро сказала она. «Не надо! Простите! Прощать тут нечего, забудем. Пойдемте поговорим с мистером Чипсом». Когда они подошли, мистер Мерримен ораторствовал вовсю. Он обнаружил книгу Джемаймы и Елизаветинцы, которую она оставила на своем кресле, и, по-видимому, читала ней лекцию. Она была написана авторитетным автором, но мистер Мерримен, очевидно, решительно не сходился с ним во взглядах. Алейн, отец Джурден и мисс Эбот, похоже, были вовлечены в дискуссию, а мистер Макангус и мистер Кади молчаливо за ними наблюдали, первый с восхищением, а второй со своим обычным, непонимающе пренебрежительным выражением. Тим и Джемайма сели на палубу и были приняты мистером Меррименом как ученики, опоздавшие в класс, хотя и по уважительной причине. Алейн взглянул на них и успел с надеждой подумать, что, может быть, по какой-то счастливой случайности, это не просто корабельный роман. В конце концов, он сам влюбился раз и навсегда во время морского путешествия на острова Антиподов. Он опять стал прислушиваться к разговору. «Я не понимаю, — говорил отец Джурден, — как вы можете ставить герцогину Амальфи выше Гамлета и Макбета?» «Почему? — пробасила мисс Эбботт. — Вы полагаете, что Отелло намного лучше их всех?» Мистер Мерримен нашарил в жилетном кармане пакетик с содой и сурово заметил, что бессмысленно говорить о критериях вкуса там, где его нет, и в помине. Он обрушил на свою непокорную аудиторию поток уничтожающей критики, камня на камне не оставив от Гамлета и Макбета. «Гамлет, — заявил он, — это непоследовательная, несовершенная и растянутая переделка какой-то глупой немецкой мелодрамы. И удивительно, что Гамлет все время мечется, ведь его создатель сам страдал нерешительностью, даже в еще большей степени. Макбет был просто-напросто безмозглый растяпа. Отбросьте язык, и что останется?» Неинтересно и неумело выраженная идея пораженчества. Есть ли прок хоть в чем-нибудь? Да ни в чем. Строка из песни «Жалоба» лондонца, известного английского сочинителя и исполнителя песенок на лондонском диалекте. Кокни. Альберта Шевалье. Дата жизни 1861-1923. Процитировал мистер Мерримен подчеркнуто лондонским произношением и отправил в рот соду. «Я ничего не знаю о Шекспире», — начал было мистер Кадди, но тут же был прерван. «То, что вы сознаете в своем несчастье, — сказал мистер Мерримен, — уже похвально. Позвольте дать вам один совет. Не начинайте с Макбета». «И все же, — возразил Олейн, — язык существует». «Не припомню», — парировал мистер Мерримен, — «чтобы я утверждал, будто этот малый обходился без лексики». И он стал расхваливать классическую стройность Отелло, логичность уэбстеровской герцогини Амальфи и, к удивлению, восхитительную прямоту Тита Андроника. В заключение он допустил, что финальная сцена Лира сносна. Мистер Макангус, который время от времени уныло хмыкал, вдруг с неожиданной решимостью вмешался в разговор. «Для меня, — сказал он, — Отелло почти загублен тем кусочком в финале, когда Дездимона, ожив, говорит, и потом, вы помните, в конце умирает. Женщина, которая была по-настоящему удавлена, не сможет этого сделать. Это просто смехотворно». «Каково мнение медика?» — спросил Олейн Тима. «Физиологическое правдоподобие», — заметил мистер Мерримен с авторитетным видом. «Вовсе не обязательно. Мы принимаем условность. С художественной точки зрения такой прием вполне оправдан. Поэтому она говорит». «И все же, — сказал Олейн, — давайте послушаем мнение специалиста». Он посмотрел на Тима. «Я бы не сказал, что это абсолютно исключено, — сказал Тим. Конечно, актриса не может воспроизвести ее физическое состояние, было бы недопустимо, если бы смогла. Я думаю, вполне возможно, что он не сразу убил ее, и она на время приходит в себя и пытается говорить. Но доктор, — робко возразил Макангус, — я же сказал, по-настоящему удавлена, понимаете? Разве в тексте, — напомнила мисс Эбботт, — не сказано, что она была удушена?» «В тексте!» — возопил мистер Мерримен, всплеснув руками. «В каком тексте, скажите на милость? В котором из текстов?» И принялся поносить все подряд публикации Шекспира. Затем он абсолютно безапелляционно заявил, что единственный приемлемый метод постановки этих пьес — это метод самих елизаветинцев. Голые подмостки, актеры-мальчики. Выяснилось, что мистер Мерримен сам именно так ставил их в школе. Он угостил своих слушателей лекцией о мастерстве декламации, костюмах и гриме. При этом у него был такой невыносимо самоуверенный вид, что даже тот минимальный интерес, который могли бы представлять его речи для собравшейся здесь крайне неоднородной аудитории, улетучился. Глаза мистера Макангуса остекленели, отец Журден смиренно слушал, мисс Эбботт обнаруживала признаки нетерпения. Джемайма смотрела на палубу, а Тим на Джемайму. Олейн, который наблюдал за ними, за всеми, умудрялся сохранять на лице подобие вежливого внимания. Он не забывал и о мистере Кадди, имевшем вид человека, у которого отняли его законную добычу. Во все время дискуссии было заметно, что он собирается сделать какое-то заявление. Теперь он, наконец, его сделал, возвысив голос почти до крика. «Не чудно ли, — спросил мистер Кадди, никому не обращаясь, — что разговор все время вертится вокруг придушенных женщин? Вот и миссис Кадди заметила, она говорит, это неспроста!» Мистер Мерримен открыл рот, закрыл его и вновь открыл, когда Джемайма гневно выкрикнула: «По-моему, это совершенно отвратительно, слышать не могу!» Тим накрыл ее руку своей. «Простите, — сказала Джемайма, — но это действительно отвратительно. Совсем не важно, как умерла Дездемона. Отелло не клинический случай, Шекспир не какой-то лохматый экзистенциалист. Это трагедия простого и великого сердца, загубленного ничтожным и хитрым карьеристишкой. Во всяком случае, — пролепетала Джемайма, заливаясь краской, — я так думаю, и мне кажется, каждый вправе высказать то, что он думает. Ведь так?»